Глава 7. Готовились к бою, а получили наряд на ассенизаторскую колонну. Но вот не верю я, ни на секунду не верю, что все это обычная случайность. Во второй раз подвожу Ольгу до университета и тут же сталкиваюсь с одним из ее воздыхателей. Так мало того, мне же буквально за четверть часа до этой встречи еще информацию по нему предоставили. Ох, Оля, Оля! Кажется, рановато я расслабился. Что ж, будем доводить шутку до логического конца, значит. Но сначала надо разобраться с пришедшим по мою душу Платоном. Почему я уверен, что он явился сюда именно из-за меня, а не просто перекусить? Да потому что так виться вокруг лисенка будет либо фанат конкретно этой модели ковровца, либо тот, кому зачем-то понадобился хозяин агрегата. В общем, шанс, что Платона интересует совершенно рядовой дорожник, можно отбросить. Не только как близкий к нулю, но как стремящийся к нему, ну, скажем, с ускорением в десяток другой тысяч гал. «Чем могу помочь, господин слушатель?» — окликнул я Платона, выходя на крыльцо кафешки. «А?» — Шутев обернулся и, смерив меня брезгливым взглядом, чуть удивленно протянул. Вот не думал, что Ольга западает на малолеток. Я, пожалуй, не буду отвечать банальностью на банальность и рассуждать о проходящих недостатках. Чего надо? Да вот хотел потолковать с ухажером Бестужевой, да не ожидал, что им окажется какая-то мелочь. Чем ты ее купил, шкет?